Центральный зал одного из энергоблоков. Где-то там под ногами затаилась ядерная мощь остановленного реактора. Смена длилась всего 2 минуты. Но эти 2 минуты снятся мне вот уже 25 лет. Каждую ночь я снова и снова вывожу этих людей в ту страшную зону М, сплошь заваленную графитовыми обломками. Здесь стоит немыслимо чудовищный фон. 108 тысяч. Я проведу через эту зону несколько сот человек. Я не буду знать, кто они. Не буду видеть их лиц, скрытых защитными масками, никогда не узнаю, что с ними будет потом. Не я принимал решение о выводе этих людей в смертельно опасные зоны, но каждую ночь какое-то необъяснимое чувство вины возвращает меня в прошлое. Thank you. этой задачи. Желаю вам хорошего здоровья, долгих лет жизни. Все вы награждаетесь премией 800 рублей.